Глава 9. Понедельник, 22 августа 2008 года. Идет уже третья неделя второго года моей жизни в теле бывшего простолюдина Аскольда Сидорова. Прошедший год на неизвестной планете с крайне низкими стартовыми условиями миссии получился у меня в целом плодотворным. Сделано было многое. Обычному простолюдину провернуть столько же всего за год не под силу. Да что уж там, даже для обычного княжича это невозможно. Да и я бы не смог, если бы звезды не послали мне сподвижников. Эх, можно было бы отметить годовщину поинтереснее, чем бутылкой вина с Арвином. Но, увы, времени нет. А точнее, не хочется тратить его на пустые празднования. И все же в оставшиеся до начала нового учебного года 10 дней я планирую отпраздновать два события. Хочется верить, что их будет два. Такие мысли лезли мне в голову, когда я в своем рабочем кабинете в здании над первыми райскими кущами пытался читать отчет об открытых вакансиях на нашей сибирской стройке. Хотя открытых громко сказано. Со стороны работников не возьмешь. Всех приходится по несколько раз проверять. Уже почти 4 месяца строим, а до сих пор приходится все новых и новых людей на стройку набирать. Плюс еще и по прямому назначению земли необходимо использовать. В общем, специалисты нужны самого разного профиля. Благо, заполнять вакансии, не требующие каких-то специфических навыков, оказалось очень просто. Близкое расположение нескольких деревень и завязавшиеся теплые отношения с местными жителями после охоты на сорнита очень в этом помогали. Народ счастлив от обилия рабочих мест практически под носом. Транспорт для работников мы пустили, так что добираются деревенские мужики до стройки или лесоповала и обратно с комфортом. А еще деревенские рады работать конкретно на меня, хоть с чем-то отплатить его светлости за доброту и заботу. «Что, господин, не работается?» — улыбнулся Вадим. Принеся отчет, он остался ожидать моего вердикта за Т-образной приставкой к столу. Заметил, значит, что я то и дело кашусь на экран ноутбука. Какой-то наблюдательный, хмыкнул я. Год назад, когда я сам поступал в Валую Мудрость, как-то проще было ждать результаты. «Оно и понятно», — улыбнулся наставник. «Вы же никогда не проигрываете и в себе уверены. А за других сдать экзамены невозможно. Но, может, вам стоило просто попросить эту Шапочкину сразу отчитаться вам, как результаты появятся, до их официального объявления. Вы же тоже ее господин. Она бы не посмела отказать». Не посмела бы. Я улыбнулся, подумав о двойном смысле этой фразы по отношению к Ирине Александровне. Затем нахмурился и продолжил. Но нельзя, Вадим. У Оболенских так не принято. Даже сестры узнают свои результаты на общих правах. Я потянулся к мышке и обновил главную страницу сайта Алой Мудрости. Форк меня дери, да что так долго-то? Таблицы с результатами вступительных экзаменов так и не появилось. Выдохнув, я вернулся к чтению отчета. Но в самом деле, нашел из-за чего переживать. Видимо, молодое тело опять бурно реагирует на обстановку. Гормоны, чтобы их. А по факту-то что? Ну не поступят ребята сразу. Ну и форк с этим. Да, расстроятся. Но жизнь ведь на этом не заканчивается. Поступят в другую школу. А затем, если постараются, переведутся в Алую Мудрость. Похоже, еще две вакансии удачно закрыли. Радует, что дела в Сибири идут лучше допустимой нормы. Такими темпами мы обгоним подсчет Архуна. Хотя он всегда называет сроки по нижней границе. «О, вывесили!» — услышал я возбужденный голос Вадима. Мысли о стройке и космодоспехах вновь отпрыгнули на второй план. Я поднял глаза и увидел, что наставник пялится в экран смартфона. «Не рассказывай», — предупредил я, в очередной раз обновляя страницу на экране ноутбука. «Ну, посмотрели?» — ехидным тоном спросил Вадим через 5 секунд. «Да», — с облегчением выдохнул я. «Тогда, с вашего позволения, я звоню Мари. Жаль, что ваши братья разделились». «Как и сестры», — усмехнулся я. «Но ничего, главное, что поступили». Борис и Глеб будут в разных классах, ведь классы формируются по результатам вступительных экзаменов. Боря попал в «Д», а умник Глеб — в «Б». Близняшки Оболенские тоже окажутся в разных классах. Старшая Маша стала бэшкой, А вот Варя еле набрала необходимое количество баллов для поступления. Быть ей одноклассницей Бори. «Марин, поздравляю, оба поступили». Бойко отрапортовал в трубку Вадим. «Что? Уже сама увидела?» «Эх, не успел я тебя порадовать. Всегда радую?» «Ну что ж, приятно слышать. Теперь, наконец-то, можешь расслабиться. А? Ладно, не ворчи. Понял я, что в свадебном салоне не расслабишься. Ну ничего, потом отдохнем. Ладно, все, давай до вечера». Он положил трубку и, сияя, как начищенный самовар, уставился на меня. Радуется мужик. Пожалуй, правда, если бы у братьев возникли проблемы с поступлением, тетя Мари во время медового месяца была бы расстроена, а то и вовсе отказалась бы куда-то ехать, пока вопрос со старшей школой для Бориса и Глеба не решился бы. Эх, молодцы ребята, что поступили. Нужно им позвонить и поздравить. И сестричкам тоже. «Аск, спасибо большое», — радостно проговорил Боря, вертя в руках новенький смартфон. Вместе с братьями, тетушкой и Вадимом мы отмечали их поступление в Алую Мудрость в ресторане, принадлежащем дворянам-вассалам Галицких. Я решил убить двух зайцев одним выстрелом, вывести парней в приличное место, привыкать им к выходам в свет необходимо, а заодно и уважить деловых партнеров тем, что младший великий княжич Тверской посетил заведение их вассалов. Отчасти из подобных маленьких знаков внимания и формируются крепкие отношения между родами. «Блин, ну не стоило, и так постоянно нам что-то даришь», пробормотал Глеб, не сводя взгляда с нового ноутбука. «Стоило». «Кстати, больше половины начинки этих компьютеров собирают на предприятиях бояр Морозовых, а также вассалов Оболенских и Рамадановских. Так-то. Что до смартфонов, это вам для общения со сверстниками. Их, к слову, собрали вассалы Троекуровых. Но начинку тоже натянули отовсюду. Кое-что, например, Волковы поставили. С Филиппом вы знакомы. Кое-что наши вассалы. Кое-что вассалы Аксаковых. Кто такие Аксаковы?» «Великокняжеский род, правящий Киевом», — блеснул знаниями Боря. Глеб лишь снисходительно улыбнулся. «Молодец. Ладно, хватит с уроками», — хмыкнул я. «А с подарками нет. К тому же это не только от меня, а от всех нас». Я улыбнулся тете Марии и Вадиму. «Мы долго думали, что вам подарить», — взволнованно заговорила тетушка. «Повседневной одежды у вас достаточно. Можно было бы купить новую, но выбирать ее без примерки — неблагодарное дело. Форма для Алой Мудрости. Так себе подарок, ее в любом случае покупать. И, ах», — она махнула рукой. «Вадим подкинул прекрасную идею. Говорит, вам нужно будет с одноклассниками дружить. А это в том числе предполагает и совместные развлечения, на которые нужны деньги. Поэтому мы открыли вам счета в Тверском княжеском банке. И скинулись понемногу, чтобы счета не пустовали. Не стесняйтесь, пользуйтесь. А мы будем их пополнять время от времени». Замолчав, тетя Мария тепло улыбнулась, а парни ошарашенно округлили глаза. «Деньги», — удивленно проговорил Борис. «И, наверное, не маленькие. Но это ведь неправильно. Тетя, ты и так нас растила. А благодаря Аску последнее время мы живем как князья. Еще и деньги у вас брать». И покосился на двоюродного брата. «И так по мелочи-то было неловко брать. А теперь, когда целые счета открыли», — проговорил Глеб. «Спасибо вам, но мы, наоборот, с Борей хотели бы сами зарабатывать». Я усмехнулся. «Ну да, Вадим случайно услышал обрывок разговора братьев на эту тему и передал мне. Если в двух словах, то заниматься простой подработкой, которую могли бы легко получить ребята простолюдины их возраста, Боря с Глебом не хотят, мол, в деньгах не нуждаемся, чтобы хвататься за любую работу. И если начинать работать, то с прицелом на будущее. Плюс меня позорить нельзя. Нечего, говорят братьям княжича, вагоны разгружать. Хотя на самом деле я бы отпустил их на все четыре стороны. Ну да ладно. Официально я и знать ничего не знаю об этих размышлениях». «Вы такие молодцы», — растроганно проговорила тетя, и глаза ее повлажнели. «Хотя вы никогда не позволяли себе лишнего брать, сколько себя помню. Ну, разве что в последнее время расслабились немного, чему я была рада. Но сейчас и я могу давать вам больше денег. И вообще, в нормальной семье дети должны учиться, а содержать их — обязанность родителей». «Мы уже не дети», — проговорил Боря. «Аск вон как ударно! Свой первый курс валы мудрости провел», — поддержал Глеб. Я снова усмехнулся и покачал головой. «Хвалю за стремление», — сказал я, глядя на братьев, — «но не поддерживаю в полной мере. Сейчас ситуация иная, нежели год назад. А значит, заработок вам искать не нужно. Зарабатывать деньги, как и сказала тетя Мари, — обязанность старших. Подростки-аристократы вообще о таком не думают. И, к слову, стабильно получают пополнение на свои личные счета от родителей. Им не нужно работать в этом возрасте ради карманных денег. Но если есть свободное время, можно работать ради интереса. То есть помогать старшим, например, в их компаниях, или же заниматься своим развитием, чтобы в дальнейшем использовать полученные знания и навыки во благо рода. Не получая при этом денег за работу, но получая их просто так. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Парни ответили не сразу. 6 секунд они размышляли над моими словами, а затем Глеб открыл рот, чтобы ответить. Но вместо этого посмотрел на Бориса. Взглядом предложил ему быть первым. «Да, в общем-то, ясно», — проговорил Боря. «Но фурк его дери». Ха, нахватались от меня. Глеб тяжело вздохнул, встал из-за стола, склонился в поклоне и торжественно произнес. «Мама, Аск, Вадим. Спасибо вам большое за поддержку и подарки. Спасибо, что будете поддерживать нас и дальше. Спасибо за то, что даете время определиться со своим будущим». «Да, точно», — вскочил Боря и тоже поклонился. «Спасибо за все это». «Боги, зачем же так официально?» — ахнула тетя Мари. «Разогните спины, мальчики». Спустя 2 минуты все снова сидели за столом. Наше крохотное празднование продолжилось. Новая глава учсовета Алой Мудрости, Юлия Евгеньевна Рамадановская, была по уши занята подготовкой церемонии открытия нового учебного года. По этой причине она, вместе с другими членами учсовета, периодически посещала лицей на каникулах. Она даже заселилась в свой номер в общежитии заранее, 21 августа. Ну а 22 августа вывесили списки поступивших. Юля была рада за родственников своих друзей, о чем она и сообщила Яне, приехавшей в лицей по делам учсовета. На следующий день учсовет вновь собрался в своем штабе Валой Мудрости. Разумеется, их глава была здесь, по долгу службы не пропускавшей ни одной летней встречи. Юлия Рамадановская обсуждала с товарищами, что еще необходимо докупить к 1 сентября. Однако ее мысли «нет-нет» да соскакивали с делового на личное. Зачем отец попросил ее приехать сегодня в московскую усадьбу рода? Странно и неожиданно. И чего уж таить, немного пугающе, учитывая, с кем именно рамадановские последнее время активно налаживают мосты. И учитывая, о чем именно сама Юля говорила вчера днем с матерью. Несмотря на беспокойство, девушка с должной тщательностью сделала всю необходимую работу в учсовете и отправилась на встречу с отцом в оговоренное время. Юля хотела решить все вопросы сразу по приезде в усадьбу, но великий князь Казанский был занят. Так что великая княгиня уговорила дочь пообедать вдвоем. «Мам, может, все-таки расскажешь, что происходит?» — напряженно спросила Юля, когда служанка, накрывавшая на стол, тихо удалилась. «А что такое происходит?» — хлопнув ресничками, переспросила Елизавета Алексеевна и сама приступила к первому блюду. «Мама!» — чуть ли не выкрикнула Юлия. «Не Юли! Скажи, зачем отец вызвал меня сегодня?» «Повежливее, сударыня», — возмутилась великая княгиня. Вздохнув, проговорила. «Скоро узнаешь. Но...» Женщина отвернулась и посмотрела через распахнутое окно на ветвистый клен. «Во время разговора с отцом помни вот о чем. Я и отец любим тебя и желаем тебе всего самого лучшего. А еще не забывай, что ты великая княжна Казанская, дочь великокняжеского рода Рамадановских. Ты говоришь очевидные вещи», — в сторону пробормотала Юлия. Кусок в горло не лез, так что, поковырявшись в тарелке суп и отказавшись от десерта, девушка вышла в гостиную. Мать сопровождала дочь, но ровно до того момента, пока служанка не доложила, что великий князь Казанский ожидает великую княжну. Юля вошла в малую гостиную. Глава рода Рамадановских, Евгений Кириллович, сидел в кресле, держа в руке чайную чашку. «Добрый день, отец». «Здравствуй, Юля. Велеть принести чашку чая?» Может быть, кофе?» «Спасибо, не нужно», — ответила девушка, чинно сев в кресло напротив отца и всем своим видом демонстрируя, что готова его выслушать. «Сразу к делу, да? Мы ведь не чужие друг другу люди, верно?» «Верно. К чему нам говорить о погоде?» Мужчина поставил чашку на столик, откинулся на спинку кресла и, сцепив пальцы в замок, посмотрел на дочь тяжелым взглядом. «Мать сказала мне, что ты собираешься в эту субботу посетить свадебное торжество Марины Сидоровой и планируешь пойти вместе с Артемом Вениаминовичем. Все правильно?» «Да», — кивнула Юля, стараясь ни единым движением не выдать волнения. «Ты говорил, что каждый свой выход с Артемом Вениаминовичем я могу согласовывать с мамой, потому я не беспокоила тебя». «Все верно. Но, как ты знаешь, о каждом вашем совместном выходе твоя мать рассказывает мне заблаговременно». Разумеется, Юля об этом знала. Если речь шла о чем-нибудь вроде похода в кино с Арвином, Юля, как хорошо воспитанная дочь, сообщала матери. И обычно тут же получала разрешение. Если же речь шла о совместном посещении мероприятия, на котором будут присутствовать другие аристократы, кроме Юли, Арвина и их школьных друзей, великая княгиня Казанская, прежде чем благословить дочь, совещалась с мужем. Обычно в таких случаях Юля получала ответ в тот же вечер. Но вчера вечером, после того, как Юля сказала матери, что хочет пойти вместе с Арвином на свадьбу тетушки Аскольда, девушка вместо ответа получила вызов в отчий дом для беседы. От этой подозрительной неопределенности Юля и не находила себе места все это время. «Знаю, отец», — равнодушно проговорила она. «Не буду ходить вокруг да около. Я прошу тебя не посещать это мероприятие». «Почему?» — спросила девушка все так же ровно. «Не пристало великой княжне Казанской присутствовать на свадьбе простолюдинки. Но я буду не единственной великой княжной на этом празднике». Все еще пыталась сохранить контроль над эмоциями Юля. Как минимум две великие княжны Тверские там будут. Кроме того, вероятно, великий князь и княгиня Тверские ненадолго заглянут, чтобы поздравить молодоженов. «И все же я не могу дать тебе своего благословения», — настойчиво повторил глава рода Рамадановских. «Но почему?» — не сдержалась Юля. «Ты же отпускал меня в этот дом на празднование дня рождения Аскольда. Там тоже за одним столом сидели не только аристократы. И это было мне не по нраву», — ударил кулаком по деревянному подлокотнику мужчина. «Но в тот раз был праздник в честь твоего одноклассника. Я обещал тебе не особо вмешиваться в твою школьную жизнь. Кроме того, именинник был хоть и младший, но великий княжич. Сейчас же свадьба не у твоей подружки, так что не спорь». «Это твое окончательное решение?» — холодно спросила Юля. Великий князь Казанский несколько секунд смотрел ей в глаза, а затем тяжело вздохнул. «Ты так хочешь присутствовать там?» «Да». «Что ж, раз уж такое дело, я могу тебя отпустить. Но твое присутствие на этой свадьбе ударит по репутации нашего рода. Хвала богам, великокняжеский род Рамадановских никак ровно не связан с этой простолюдинкой. Поэтому, чтобы поправить нанесенный урон, тебе следует сделать на благо рода самую малость». «Внимательно слушаю», — сдержанно проговорила Юля. «Роду необходимо, чтобы в ближайшее время ты воздержалась от выхода в свет с Артемом Вениаминовичем. Вы слишком много времени проводите вместе. Со стороны может показаться, что ваша помолвка — дело решенное. Но это не так. Роду необходимо, чтобы в ближайшее время ты появлялась на светских мероприятиях в сопровождении наследного великого княжича Крымского». Юля держала спину ровно и положила ладони на колени. После слов отца она до белых пальцев вцепилась в собственные коленки. Проклятие. Так и знала. «Это на время? Так ты сказал?» смогла выдавить она. «Пока на 2 месяца. Потом мы сможем вернуться к обсуждению данного вопроса». «Это ведь всего лишь временная рабочая необходимость, верно?» с нажимом спросила девушка. «Юля», — тяжело вздохнул великий князь Казанский, «не дави на меня. Выдавленный ответ тебе точно не понравится». Девушка набрала полные легкие воздуха, однако вдруг вспомнила слова матери и выдохнула. «Поняла. На благо рода следующие 2 месяца на приемы я буду ходить только с Нарышкиным. Никаких личных встреч с Арви... с Платовым». «Но вот какой момент, отец. Свадьба простолюдинки — не прием. Но там могут быть великие князья тверские, пожал плечами Евгений Рамадановский. Сама же сказала. Но я не могу позвать Нарышкина на свадьбу простолюдинки, пап. Даже если он согласится, ни ему, ни тем более невесте не будет комфортно. Чего это невесте будет некомфортно? Изогнул бровь великий князь Казанский. А ты подумай. А ты не дерзи. Ах, ладно, поясню. Он не учился в алой мудрости. Для него Марина не женщина, воспитавшая хорошего друга, а всего лишь простолюдинка. Я, честно, не хочу тащить его на этот светлый праздник. Я тебя понял, кивнул Рамадановский. Но и ты меня тоже, верно? Я отпущу тебя только с наследником Великого княжества Крымского. Юля поджала губы и сдавленно кивнула. «Поняла, отец. Могу идти?» «Иди», —